День второй. Москва. 14:55. По дороге в центр города они узнали адрес Володи Мулата. Несчастный лунатик, доставленный в МУР, не понимал, почему так психуют сотрудники уголовного розыска. Ведь это он сообщил, где находятся трупы, и привез инспектора к тому гаражу. Но вместо благодарности у него отняли деньги, а его самого притащили в МУР. Сама эта аббревиатура вселяла ужас. КГБ, эти три грозные буквы, практически были изъяты из употребления. А вот МУР все еще оставался символом государства, способного обрушиться всей своей мощью на любого оступившегося. Лунатик сопротивлялся недолго. Инспектора знали, что он осведомитель, и обещали скоро выпустить. Это приободрило агента, и он без утайки рассказал все, что от него требовали. Тем более, что они не дрались здесь, как коклюшный. Даже не ругались, обращались с лунатиком вежливо, были в цивильных костюмах. И он даже пожалел, что не сможет здесь задержаться подольше и отдохнуть недельку-другую. Один раз они, правда, запсиховали, когда кто-то позвонил, после чего, ломая всю схему допроса, стали выпытывать у лунатика адрес Володи Мулата. Лунатик понимал, что нехорошо подставлять Володю, но менты наседали, а один, вроде бы самый добрый, даже угощавший лунатика конфетами, врезал так, что искры из глаз посыпались. Тут лунатик подумал, что Володя Мулат ни за что не стал бы его выгораживать, тем более перед ментами Мура. И он, то ли испугавшись побоев, то ли по подсказке оперативника, тупо уставившись на стену, пробормотал адрес Володи Мулата. «Теперь, по крайней мере, меня больше не будут бить», — подумал лунатик. И не ошибся. Менты сразу от него отвязались, а он словно бы вырубился и сидел, блаженно улыбаясь. «На верхнюю Первомайскую», — приказал водителю Демидов, получивший адрес Володи Мулата. В машине вместе с Демидовым находились Корниенко и еще один офицер. «Оружие при себе?» — спросил Демидов у Корниенко. «Нет», — ответил Корниенко. «Мы думали, это обычный выезд на место обнаружения трупов». «Возьмите мой», — протянул ему пистолет Демидов. «А как же вы?» — удивился Корниенко. «У меня запасной есть», — загадочно улыбнулся Демидов. «Всегда хожу на задание с двумя пистолетами. Бывает очень кстати». «Не сомневаюсь», — усмехнулся Корниенко, но пистолет взял. «Вызвать подкрепление?» — спросил офицер в штатском, сидевший рядом с водителем. «Не надо», — сказал Демидов. «Как-нибудь вчетвером справимся. В крайнем случае вызовем ребят из районного отделения. Через 3-4 минуты будут на месте». «Согласен», — кивнул Корниенко. «Не исключено, что преступник вооружен. А нам, кровь из носа, взять его живым надо». «Все слышали?» — спросил Демидов у сотрудника уголовного розыска. Офицеры кивнули. «Кто-то подбросил нам трупы», — задумчиво проговорил Корниенко. «Выясним», — сказал Демидов. Через 20 минут они уже подъезжали к дому. Машина повернула во двор. Казалось, не происходит ничего необычного. В песочнице играли дети, на скамейке сидели старушки, но какая-то внутренняя интуиция заставила полковника Демидова нахмуриться. «Давайте быстрее», — приказал он офицерам. «Ты останешься здесь», — сказал он сидевшему за рулем молодому лейтенанту. «А ты», — обратился он ко второму офицеру, — «узнай, где пожарная лестница или запасной выход, если он есть. Мы с полковником поднимемся наверх. На каком этаже он живет?» «На втором». «Ну, значит, нам невысоко подниматься». «Пошли!» Демидову было даже интересно, как поведет себя полковник ФСБ в сложившейся ситуации. Корниенко, опустив руку в карман, где лежал пистолет, пошел к дому, не оглядываясь по сторонам. В подъезде пахло плесенью и сыростью. Демидов поднялся на второй этаж, нашел нужную квартиру, оглянулся на Корниенко. Тот стоял, поблескивая стеклами очков, но пистолет не спешил доставать. Это понравилось Демидову. Он терпеть не мог паникеров, которые сразу хватаются за оружие. Оружие, считал полковник, самый последний, вынужденный аргумент, когда все остальные уже исчерпаны. Он нажал кнопку звонка. Прислушался. За дверью никакого движения. Снова позвонил. Снова ничего. «Похоже, никого нет», — предположил Корниенко. Снизу поднялся второй офицер. «Запасных выходов нет», — доложил он полковнику. «Но соседи видели, как несколько часов назад Володя Мулат вернулся домой. Уверяют, что он больше не выходил». «Один пришел?» — спросил полковник. «Сказали, с каким-то высоким мужчиной в шляпе. Но мужчина почти сразу ушел». Демидов по мобильному позвонил в МУР. «Сизов, это Демидов. Узнай у лунатика. Знакомый Володя был в шляпе?» «Да, да, была у него шляпа на голове или, может, в руках?» «Хорошо, подожду». Он посмотрел на Корниенко. Тот, понимающе кивнул. «Шляпа была в руках?» — переспросил Демидов. «Все понятно, спасибо». «Боюсь, мы опоздали», — с досадой произнес он. «Принеси ключи», — попросил он офицера. Тот быстро спустился по лестнице и выбежал из подъезда. «Думаете, нам подставили этого Володю?» «Видимо, да», — ответил Демидов. «Судя по всему, разговор их был рассчитан на лунатика. А Володя, Мулат, знал своего собеседника в лицо. После того, как разговор состоялся и необходимая информация была слита лунатику, Володю за ненадобностью убрали». «Выходит, эти трупы нам просто подбросили». «Не обязательно. Сначала посмотрим, что там с Володей. Они могли убить его специально, чтобы мы подумали, будто он наказан за болтливость». «Не понял», — нахмурился Корниенко. «Сейчас поймете», — мрачно ответил Демидов, беря связку ключей и отмычек, которые принес офицер. Полковник подобрал отмычку, с легкостью открыл дверь. «Осторожно», — предупредил он остальных, и первым вошел в квартиру. Все было на своих местах. В столовой работал телевизор. Демидов, еще больше помрачнев, прошел во вторую комнату. Так и есть. Володя лежал на полу. Корниенко, войдя следом, сразу определил, что жертву сначала несколько раз ударили ножом, а потом выстрелили в рот. «Вы это имели в виду?» — спросил он, показывая на труп. «Ага», — вздохнул Демидов. «Наказание за излишнюю болтливость. Типичный воровской трюк. Но дело в том, что таким образом уже давно не наказывают. Блатные делают это либо для куража, либо для того, чтобы мы им поверили. Володя и его собеседник проговорились, и за это были наказаны. Но и в этом случае собеседник не должен был приходить к Володе. Это во-первых. И во-вторых, что самое главное, с наказанием слишком поторопились. Разговор состоялся всего несколько часов назад. Допустим, вся цепочка пришла в движение, и кому-то не понравилась наша находка. Но и тогда ответная реакция могла последовать не раньше, чем к вечеру, но уж никак не через 2 часа после разговора. В общем, типичная подставка. Тут и думать нечего. Нас с вами решили наколоть, полковник, подсунув нам трупы». «Получается, есть 2 враждующие группировки», — в раздумье произнес Корниенко. «Получается, что да. Видимо, министр финансов кому-то крепко наступил на мозоль, если столько вокруг него наворочено трупов. Вызывай группу», — приказал Демидов офицеру. «Здесь нам делать нечего». «Я поеду с вами в МУР», — решительно заявил Корниенко. «Мне нужна хоть какая-то информация. Министр вечером возвращается из Лондона. Надо, наконец, выяснить, кто устроил на него охоту и кому понадобились все эти покойники». «Вот что я вам скажу», — вдруг заявил Демидов. «Сделайте все, чтобы задержать его, чтобы он пока не возвращался в Москву. Кто поручится, что он не станет следующей жертвой? Не в наших силах это предотвратить». «С ним работает специальная группа наших сотрудников», — сказал Корниенко. «В нее включен эксперт-аналитик, профессионал высокого класса». Демидов молчал. Выражение его лица оставалось мрачным.